сущности, я говорю о различии между толерантностью, порождаемой любовью, и другой, которая вызвана равнодушием, небрежением и ранит больнее любой строгости и нетерпимости, которая, исходи она от Бога, была бы невыносимой и уничтожающей, но и тогда, по всем нашим понятиям, в ней оставалась бы доля любви. А здесь и этого нет. Такая терпимость в равной мере состоит из любви и презрения, и ничего божественного в себе не имеет. Может быть, потому-то ее не только сносят, ей предаются в пожизненное рабство. Что я хотел сказать? Не напомните ли вы мне, почему мы об этом заговорили? Сознаюсь, на мгновение я все-таки утратил нить. Шарлотта смотрела, как он сидел, скрестив свои холеные руки на набалдашнике трости и уставившись в пространство натруженными воловьими глазами. И вдруг поняла отчетливо и ясно, что он пришел не ради нее, но воспользовался ею как предлогом, чтобы поговорить о своем господине и учителе, и, быть может, таким путем приблизиться к решению долголетней загадки, тяготевшей над его жизнью. Она внезапно почувствовала себя в роли Лотхин-дочери, прознавшей все предлоги и доводы и презирающей благой самообман. Она почти готова была просить у него прощения, ибо, говорила она себе, мы не повинны в своей прозорливости, навязанной нам извне и вопреки нашей воле. Вдобавок и сознание, что тобою пользуются как средством, тоже не очень лестное сознание. Тем не менее, она не вправе упрекать этого человека, ибо приняла его так же не ради него, как не ради нее он пришел сюда. Ведь и ее привело в эти стены беспокойство, вечно тревожащее воспоминание о неразгаданном и нечаянно разросшемся прошлом, неодолимое желание оживить его и экстравагантно связать с настоящим. Они были в известной мере соучастники, гость и она, и сошлись здесь точно по сговору, во имя чего-то постороннего, мучительно счастливящего, загадочного, державшего их обоих в болезненном напряжении, что могло быть понято и до какой-то степени разгадано только с помощью взаимных усилий. Она натянуто улыбнулась и сказала: «Ничего нет удивительного, мой милый господин доктор, что вы теряете нить разговора. Если по поводу такой невинной и маленькой слабости, как любовь, хорошенько поспать, пускаетесь в столь пространные рассуждения и разбирательства. Ученый, сидящий вас, сыграл с вами злую шутку. Но на чем мы остановились? Вы могли потакать этой слабости, как вам угодно было выразиться, я бы просто назвала ее привычкой, в той вашей прежней должности, но ведь теперь, если я не ошибаюсь, вы состоите на казенной службе в качестве преподавателя здешней гимназии, не правда ли? Как же вам удается совместить это пристрастие, которому вы, видимо, придаете значение, с вашей нынешней деятельностью?» «С грехом пополам», — отвечал он, закидывая ногу за ногу и кладя на колени трость, которую он теперь держал за оба конца. «И только ввиду уважения к прежней моей должности, несравненно более видной и слишком хорошо известной, чтобы не снискать мне право на эту небольшую поблажку». «Госпожа советница верно заметила», — выпрямляясь, добавил он, ибо сидеть с палкой на коленях считал не совсем учтивым и принял эту позу лишь на минуту, в знак уважения к собственной персоне. «Уже 4 года, как я служу в здешней гимназии и живу своим домом. Соображение, потребовавшие этой перемены, были неоспоримы. При всех духовных и материальных преимуществах моего житья в доме великого человека, для меня, уже достигшего 39-летнего возраста, было в известной мере делом мужской чести, этого наиболее уязвимого из чувств, уважаемое, так или иначе встать на собственные ноги. Я говорю «так или иначе», ибо мои желания – мои мечты шли дальше этого учительского прозябания, и так и не освоились с ним. Я стремился к более высокому наставничеству, к академической карьере, по следам моего почтенного учителя, знаменитого филолога Вольфа из Галле. Но Рок судил иначе.